Понятно, дело было не в том, чтобы следить за тем, кому попадут яичный порошок и сухие галеты. Просто-напросто американцы должны были организовать разветвленную разведывательную сеть на севере Африки, понимая, что Гитлер вполне может готовить вторжение с целью запереть Средиземное море и сделать его нацистским озером. Изначальная идея ОСС была разумной и благородной, ибо, судя по всему, должна была служить делу борьбы против Гитлера. Правительство Виши пошло на условия Мерфи, и в начале июня 1941 года 12 продовольственных советников высадились в Касабланке и Алжире, несмотря на открытое неудовольствие Канариса, Риббентропа и Гиммлера. Впрочем, поскольку между Соединенными Штатами Америки и Рейхом тогда еще сохранялись нормальные дипломатические отношения, дело и ограничилось всего лишь выражением неудовольствия. В декабре 1941 года, когда Красная Армия нанесла первое сокрушительное поражение Гитлеру под Москвой, Рузвельт и Черчилль встретились в Вашингтоне. Именно тогда впервые встал вопрос о высадке союзного экспедиционного корпуса в Северной Африке. Поначалу эта операция планировалась как помощь восставшим французам. Мерфи был уполномочен обратиться к Вейгану с предложением взять на себя миссию командующего армией французского сопротивления, несмотря на то, что в Лондоне активно работал де Голль, а в самой Франции в подполье героически сражались коммунисты. Однако ни к де Голлю, ни к коммунистам не обратились. Взор представителей монополий в ОСС был обращен на консерватора, человека дремучих монархических убеждений. Понятно, Вейган отказал. «Я не могу предать моего друга Петена. Этот герой Франции не заслуживает того, чтобы его покидали в трудные дни». Мерфи начал искать новую креатуру для того, чтобы провозгласить главу патриотической борьбы французского народа Северной Африки. Ему помогли люди Ку-клукс-клана, зоологически ненавидевшие негров и арабов. Они-то и назвали своего кандидата, крупного предпринимателя, обосновавшегося в Алжире, Жака Ле Негра де Бри. Главное достоинство его состояло в том, что он был близок к французским фашистам, кагулярам, которые в свое время пытались поднять вооруженное восстание против социалистического правительства Леона Блюма, получая оружие и деньги от гитлеровского агента в Париже Отто Абеца. Поскольку на повестке дня стояла высадка союзников в Северной Африке, Донован отправил в Касабланку и Танжер своих наиболее доверенных агентов. Первым был капитан Роберт Солберг, сын польского генерала, служившего в царской армии. Он после ранения на Германском фронте был отправлен в русскую военную миссию в Соединенных Штатах Америки. Здесь его застала революция. Будучи убежденным монархистом, в Россию он не возвратился, получил американское гражданство, стал военным атташе Соединенных Штатов Америки в Париже, затем принял приглашение корпорации Armco Steel и стал ее представителем во Франции. После капитуляции Парижа часто путешествовал по Германии со своим американским паспортом, но рапорты отправлял не в Вашингтон, а в Лондон, в МИ-6, секретную службу империи. Донован пригласил его в ОСС и отправил руководить резидентурой в Лиссабоне. Именно оттуда, в феврале 1942 года, Солбергу и было поручено, связавшись с Мерфи, начать контакты с французским и арабским подпольем в Северной Африке, чтобы готовить почву для вторжения союзников. Вторым агентом Донована был герой Первой мировой войны полковник Вильям Эдди. Воспитанный в Тирии, великолепно говоривший по-арабски, он имел громадные связи в Танжере, Тунисе и Алжире. В течение нескольких месяцев Эдди сумел подготовить дворцовый переворот в Тунисе, следствием которого был бы приход нового премьера, ставленника Америки, однако Мерфи, игравший вместе с Солбергом фашистствующих кагуляров, торпедировал эту идею, хотя Донован уже выплатил Эдди 50 тысяч долларов на подкуп родственников тунисского лидера, готовых расстрелять своего единокровца.